Глава 9. Горный поход. Смотрю четко вперед, удерживая себя от того, чтобы не пришпорить лошадь. Самообладание. Контроль эмоций. Все мои внутренние силы направлены на то, чтобы не выдать своих чувств и продолжить демонстрировать окружающим лишь собранность и внимание. Но этот взгляд буквально сминает меня, вынуждая чувствовать себя слабой, заставляя желать улететь куда подальше, сорвавшись с места, как сухой листок, гонимый ветром. Сюй Кай не отрывает от меня глаз. «Через 30 минут мы приблизимся к предполагаемому местоположению их лагеря», докладывает Сюань Цунь, поравнявшись с моим женихом. «Стоит ли позаботиться о скрытности или...» «Я не собираюсь прятаться, это моя территория», — спокойно отрезает Сюй Кай. Молчу, глядя на дорогу впереди и стараясь даже не косить глазом в их сторону. Мне многого не объясняли. Сказали лишь, что горный поход был почти традиционным для его величества. Маги ветра и те остатки древних горных кланов, в которых они редко, но появлялись, не признавали власти Сюй Кая. Именно поэтому император расправлялся с ними жестко и хладнокровно. В плен таких не брали. Уничтожали всех, от детей до стариков. Опасным подобный поход считался именно из-за носителей древней крови, как их здесь называли, в которых пробуждалась сила Макото. Местные маги ветра, даже в количестве 2-3 человек, могли расправиться с целым отрядом. Это и стало причиной, по которой Сюй Кай лично отправлялся зачищать пристанище всех мятежников в сопровождении пары генералов из грозовой дюжины. А такие, как я, здесь были в качестве пушечного мяса. И вроде бы все логично и понятно, однако... Почему не послать на зачистку 3 генералов и спокойно ожидать их возвращения в холодном дворце? Никогда не поверю, что какие-то остатки древних кланов, живущие в пещерах заснеженных гор, без благ цивилизации, смогут что-то противопоставить такой мощной силе. Да даже 2 братьев было бы достаточно. «Хочешь уничтожить их всех?» — понижает голос Сюань Цзюнь. «Но автор того послания...» «Сомневаюсь, что он среди них», — бросает ему Сюй Кай, после чего вновь направляет взгляд на меня. «Ная!» Услышать свое вымышленное имя из его уст было слишком неожиданно. Я даже застыла на несколько секунд, пытаясь понять, не послышалось ли мне. «Ваше Величество», — приблизившись к императору, отзываюсь я. «Как думаешь, зачем я взял тебя с собой?» Звучит самый провокационный из всех вопросов. Байджу по какой-то причине в этот поход отправлен не был, несмотря на все правила. А мне выдали лишь экипировку, но не доверили даже палки. Полагаю, Его Величество желает найти связь между мной и горными мятежниками, отвечаю, склонив голову. И чувствую странное тепло, что начинает разливаться у меня внутри. Изумленная, поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Сюй Каем. В его глазах больше нет привычного мне холода. Напротив, император смотрит на меня с легким одобрением. Это его взгляд согрел меня изнутри. Что за странные реакции тела? И на что? «В одном ты ошиблась. Я не желаю найти эту связь», — произносит мой жених, вновь возвращая взгляд на горную тропинку, уходящую далеко вперед. «Но если найду, ты останешься в этих горах». Какая прелесть. Характер и манера подать себя у Его Величества не перестают восхищать меня. И все же мне импонировала его прямота. Я страдала тем же. И это немного напрягало. Я не хотела находить у нас общие черты. «Могу я задать вопрос?» Осторожно спрашиваю, следя за обоими мужчинами. «Получить разрядом молнии за дерзость на лошади — это лишиться лошади. А идти пешком весь путь обратно — перспектива так себе. Конечно, если будет это обратно. Но рискни», — отзывается Сюйкай. И я замечаю тень от улыбки на его губах. Интересно, когда он улыбается открыто, кто это видит? И видит ли вообще? Есть ли у Его Величества близкие люди, рядом с которыми он может расслабиться? Не может же он все время быть таким, каким его вижу я, отстраненным, холодным и бесстрастным. «Новобранец, тебе разрешили высказаться?» Слышу резкое напоминание от черного генерала. Кажется, я засмотрелась на рот императора. Удивительно, что моя лошадь все еще жива. Каким образом Его Величество планирует искать связь между этой слугой и горными мятежниками? Спрашиваю прямо. Байдзюни рядом нет. Он остался с небольшим отрядом воинов на перевале, чтобы держать связь с дворцом на случай опасности. Сигнальные огни можно было послать только оттуда. Горные хребты скрывали все, что происходило на границе Северной Империи. И поскольку я лишена своего единственного защитника, я должна понимать, как именно меня хотят использовать. Составленный мною план побега не был надежным из-за отсутствия информации об окружающей местности. Поэтому задача вернуться любой ценой нынче в приоритете. Да, мне придется вернуться. Идея сбежать во время похода хороша, но бесследно исчезать из империи еще рано. Алине продолжает находиться в гостевом дворце, а Солнечный дворец все еще остается без наследника, если дядя не успел обзавестись новой фавориткой, способной зачать от него. В последние годы родственник испытывал некоторые сложности в этом деле. «Вы действительно хотели поцеловать меня, Аяне?» Крепко зажмуриваюсь, стараясь выкинуть из головы вопрос белого генерала, заданный у дверей гостевого дворца 2 дня назад. «Я хотела проверить, верна ли моя догадка». Моментально всплывает в памяти мой ответ. «Больше не делайте так. Никогда. Весь вчерашний день я прождала возможности встретиться с Алине. И лишь поздним вечером мне позволили это сделать. Но сказать с уверенностью, что подобная проволочка волновала меня больше слов второго генерала, я не могла. Да, я не могу себе врать. Что действительно волновало меня, так это поведение Байцуня после бала. Стыдно признаваться, что все мое серьезное планирование грядущего побега было сметено в пыли чисто женским интересом. Однако и торопиться в условиях отсутствия помощи — почти самоубийство. А генерал не дал мне ни одного шанса завести с ним разговор о побеге, выбив меня из колеи своим вопросом о поцелуе и поспешно покинув у входа в гостевой дворец. Так что самым верным решением было подождать еще немного и воспользоваться лучшей возможностью для бегства с территории империи Го. Тем более Алине в перерыве между всхлипами и монологами о скучной жизни одинокой и всеми покинутой герцогини успела сообщить мне, что через 2 недели в холодном дворце состоится съезд дипломатов. Чем не шанс улизнуть под крыло тех, кто сможет ее защитить? Тогда и моя совесть будет чиста. Как только девчонка окажется вне опасности, у меня развяжутся руки. Я собираюсь взять в плен одного из них. Слышу голос Сюйкая и застываю, испугавшись, что император читает мои мысли. Но затем вспоминаю, что сама задала ему вопрос. и с тех пор тонула в воспоминаниях прошедших двух дней. «Последнего выжившего», — поясняет Его Величество на мой растерянный взгляд. «И добыть всю необходимую мне информацию». «Короче, он будет пытать мятежника. А под пытками тот признается во всем. Даже в том, чего не было. Могу я предложить свой план Его Величеству?» Осторожно произношу, стараясь смягчить тоном наглость вопроса. «Ну, давай». Вновь едва заметно улыбается Сюйкай, хотя теперь я уверена, что он действительно веселится. Это его «ну» перед каждым ответом на мою просьбу красноречиво подтверждает мою теорию. «Нам стоит поехать вдвоем. «Ты умереть захотела?» Тут же набрасывается на меня первый генерал. «Сюаньцунь», — осекает его Сюйкай, затем переводит взгляд на меня. «Говори дальше». «Когда они увидят, что нас лишь двое, они либо признают меня, либо удивятся. Другого не дано. Люди, предчувствуя победу, выдают все, что у них на душе». «Какое любопытное наблюдение», — протягивает Его Величество, а мои уши будто медом обливает. Почему его голос теперь звучит так приятно? Неужели Сюйкай уже начал обрабатывать меня? Не рано ли? Я еще не доказала свою верность. «А если все это часть твоего плана?» Продолжает мысль императора, не отводя от меня глаз. «И наверху меня будет ждать засада?» «Тогда вы просто убьете меня, как и всех мятежников?» Пожимаю плечами. «Не боишься смерти?» — улыбается Сюйкай. И от этой его улыбки я ненадолго зависаю, пытаясь осмыслить, насколько мне нравится данное зрелище. Нравится. Хочу еще. «Так, Аяне, думай о белом генерале. Ты же не можешь быть настолько легкомысленной». Беру себя в руки и решаю вернуться к теме беседы. Не боюсь исхода этой вылазки. Я давала клятву, что не причиню вам вреда. Спокойно делюсь с императором и замечаю, как меняется его взгляд. Какая любопытная деталь. Не знал, что клятва предполагает такие обещания. Замечает он, а я напрягаюсь всем телом. Понятия не имею, какой была стандартная клятва. Потребую он озвучить ее дословно, я выдам себя с потрохами. А все из-за этой его улыбки, будь она неладна. Я отвлеклась и ляпнула лишнее. «Хорошо. Я поеду с тобой». Неожиданно соглашается Сюйкай и взмахом руки останавливает черного генерала. «Я принял решение, и оно не оспаривается». «Если у них есть глаза на горе, они уже увидели наш отряд», — пытается вразумить его генерал. «Точка невозврата будет за этим поворотом впереди. Сейчас мы все еще скрыты хребтом. И я не почувствовал ни одной живой души рядом, так что могу сказать с уверенностью, глаз у них нет», — отвечает Сюйкай и смотрит на Сюаньцуня. «Я поеду с ней. А ты с войском будешь ждать меня здесь. Это не обсуждается. Если с его величеством что-то произойдет, — бросает мне первый генерал, не скрывая своей злости, — он убьет меня раньше вас. Позволяю себе смелость в общении с ним. Довольно. Мягко прерывает нас Сюйкай, и я вновь ловлю себя на том, что смакую звук его голоса. Кинами. Что со мной творится? Неужели императору достаточно было лишь чуть-чуть смягчиться по отношению ко мне, чтобы я вновь смотрела на него восхищенным взглядом? Это и есть пресловутая женская слабость, о которой так часто вещали придворные дамы в Солнечном дворце. Нет, я способна этому противостоять. В конце концов, все выводы о Сюйкае уже давно сделаны, и не в его пользу. И пусть в то время я была предвзята и не знала всего, но я уже решила, что он недостоин моего интереса. Тем более с его желанием уничтожить мою родину у нас нет никакого будущего. Нет смысла пересматривать свое отношение. Точка. Ваше Величество, я направляю лошадь вперед и разворачиваюсь к Сюйкаю, предлагая отправляться в путь. «Едем», — кивает он и присоединяется ко мне. Взгляд Сюаньцуня обещает мне все муки на свете. Упади с головы императора хоть волос. Ха, даже если бы хотела. Не смогла бы я его убить. Макот мне просто не позволит. Так что все эти запугивания меня нисколько не впечатляют. От слова совсем. «Ты не нравишься моему первому генералу», — замечает Сюйкай, когда мы уже скачем вперед. И я не знаю, что на это можно ответить. Потому молчу. «Зато нравишься второму». «Так, и куда нас это приведет? «Я не привык сомневаться в своих людях, поэтому даю тебе шанс лично. Если ты убедишь меня в том, что верна и полезна, твой вопрос будет закрыт». Неожиданно уводит тему его величества. «Несмотря на то, что во мне течет саянская кровь?» Уточняю ровным голосом. «В моем втором генерале течет кровь горных мятежников», делится со мной Сюйкай, словно мы пара приятелей. «Как думаешь, почему я верю ему?» «Отец Байцюня — отступник? Как это вообще возможно?» «Почему?» — спрашиваю потрясенно. «Потому что он давал клятву Макоту передо мной. Он верен мне. Ведь если не будет верен, он умрет». Молча еду, глядя вперед широко раскрытыми глазами. «Если Сюйкай не способен довериться даже своему ближайшему кругу, как он вообще живет? Как думаешь, почему я продолжаю сомневаться в тебе?» Продолжает беседу его величество. «Потому что вы не слышали моей клятвы», — отвечаю севшим голосом. «Еще один вопрос, и я...» «Спрашивать тебя о ней сейчас бессмысленно», — протягивает Сюйкай, невольно спасая меня от раскрытия. «Подтвердить твои слова может только второй генерал». Молчу, прекрасно понимая, что ждет меня уже через пару часов. Он спросит у Байцуни, какой была моя клятва. И моему приключению придет конец. «Но как думаешь, почему я все равно даю тебе шанс?» произносит его величество, взглянув на меня. «Мне не дано этого знать». Качаю головой, не в силах оторвать от него глаз. «Потому что, кажется, Макоту ты нравишься. Это большая редкость, когда он примечает кого-то чужих кровей». Неожиданно усмехается Сюйкай и переводит взгляд вперед. «Он устроил мне любопытное испытание, и теперь я должен понять, как пройти его с достоинством». Это он о том, что его ненавистная невеста имеет ту же внешность, что и я? Про это испытание он говорит, что должен пройти его с достоинством. В таком случае вопрос «А как это с достоинством?» волнует меня не меньше самого Сюйкая. Может эта слуга задать вопрос вашему величеству? Быстро исправившись, спрашиваю своего жениха. «Задавай. Мне нравится, что ты не боишься спрашивать», — улыбается Сюйкай. Долго смотрю на него, поймав себя на мысли, что, не будь он моим врагом, мы смогли бы подружиться. «Способно ли что-то остановить вас от войны с Востоком?» Произношу и резко останавливаюсь, почувствовав опасность. Сюйкай преграждает мне путь и подъезжает так близко, что я могу рассмотреть каждую ресничку вокруг его глубоких темно-карих глаз. «За этот вопрос я могу убить тебя», — всерьез предупреждает он. «Ваше Величество, сказали, что вам нравится, что эта слуга не боится спрашивать», — отвечаю собрано. «У всякой дерзости должен быть свой предел», — чеканит Сюйкай. «Ты переступила свою черту». «Ваше Величество, только сейчас обозначили ее для своей слуги», — произношу, сжимая пальцы на поводьях. «У тебя хорошо подвешен язык». Император склоняется надо мной, вынуждая испытывать непередаваемое давление. «Слуга не хотела вызвать гнев Вашего Величества», — говорю, опустив глаза. «Но я должна знать, есть ли хоть шанс остановить то, что готовится произойти». «Кто вообще тебе сказал, что будет война с Востоком?» Негромким голосом спрашивает Сюйкай, продолжая нависать надо мной. «Я не слепа и вижу отношение к моей крови. Произношу, почти не дыша, но при этом четко выговаривая каждое слово. Несмотря на клятву Макоту, несмотря на то, что я признаю вас своим императором, меня продолжают ненавидеть. Весь Север в лице вашей армии ополчился против меня одной. И я хочу понять, есть ли у меня шанс остановить эту волну презрения и желание уничтожить любое напоминание о существовании государства Цай? Мне нравится твоя необузданность. Улыбка на губах Его Величества вынуждает меня рассеянно застыть и захлопать ресницами в духе Алины. И нравится, сколько всего ты готова взвалить на себя ради собственного спокойствия и комфорта. Твое положение в моей армии действительно непростое. Но изменить его ты не сможешь. Вы... Почти беззвучно выдыхаю, сообразив, что именно он имеет в виду. Я не поменяю решение. «Раз ты знаешь о нем, то должна понимать это», — произносит Сюйкай, глядя мне в глаза. И кажется, в этот момент мы оба понимаем, о чем именно идет речь. «Ваше Величество», — выдают губы против моей воли. «Да», — отвечает мой жених, с интересом рассматривая мое лицо. «Мне очень жаль». Вновь теряю контроль над своим ртом, но какое же облегчение я испытываю. Жаль. Сюйкай склоняет голову на бок. Мне жаль, что ты решил стать моим врагом. Ты красив, не глуп и добился почти невозможного для своей страны в качестве правителя. Ты идеальный жених. Но ты выбрал месть. И мне действительно жаль. Жаль, что я расстраиваю Ваше Величество этим неприятным разговором. Я разрываю зрительный контакт и опускаю взгляд на его плечо. Теперь я понимаю интерес Байтюня к тебе. При всей своей необузданности ты можешь становиться очень покладистой. И знаешь, когда остановиться? Хвалит Сюйкай. «Второй генерал слишком добр ко мне», — отвечаю, продолжая игнорировать его взгляд. В конце концов, император отъезжает в сторону, открывая мне дорогу вперед, и мы продолжаем путь. «Не хочешь спросить, что ждет тебя по окончании этой миссии?» — спрашивает он спустя некоторое время. «Побег. Возвращение в Цай. И начало подготовки к войне с Севером. Больше я откладывать не могу. Сюйкай не отступит, и Солнечный дворец должен узнать о его планах. Съезд дипломатов — крайний срок. если я не смогу придумать ничего раньше. «Тебе не интересно?» — уточняет император, чей голос становится сухим и равнодушным. «Моя жизнь в руках Вашего Величества. Любое решение Вашего Величества эта слуга примет с великой радостью и благодарностью», отвечая без эмоций, следуя за ним. «Твоя жизнь действительно в моих руках», протягивает Сюйкай, явно уплывая мыслями куда-то далеко. «Надеюсь, только не в сторону пыточной. Убежать оттуда будет проблематично. Когда-то я мыслил так же, как ты. И говорил те же слова. Если бы только руки, в которых находилась тогда моя жизнь, были чуть более заботливыми. Голос моего жениха неожиданно меняется, а в глазах появляется какая-то тяжелая тоска, которая резко сменяется убийственной решимостью. Ты бы сейчас не чувствовала себя в безопасности, произнося эти слова», — холодно заканчивает он. «Что? Это слуга?» Начиная, почувствовав, что ненароком спровоцировала не лучшие ассоциации. «Закрой рот», — требует Сюйкай. И я послушно замолкаю. Он вспоминал отца. Это очевидно. Отца, который, судя по всему, не оставил в памяти сына ни одного приятного воспоминания. Но при этом он сделал Сюйкая тем, кто он есть сейчас. Правителем сильнейшего государства на материке. То, что ты жива и едешь рядом со мной, проявление милосердия. Просто помни об этом, произносит император и пришпоривает лошадь. Повторяю его действия, чтобы не отставать. Понятия не имею, что творится в его голове. Однако не могу не замечать, что его сердце в шрамах. Отсутствие настоящих друзей, тяжелое детство и цель, на достижении которой положена вся жизнь. «Если бы ты следовал договору, я бы попыталась утешить тебя в нашем браке». Беззвучно произношу, опустив голову. Забавная штука — судьба. Как в ней страдать? Мы выбираем сами. Поднимаю глаза и еще сильнее пришпориваю свою лошадь. Я должна хорошо проявить себя в этом горном походе, чтобы у Его Величества остались обо мне только приятные воспоминания. «Мы подъезжаем», — сообщает Сюйкая через некоторое время. Прислушиваюсь, стараясь засечь хоть какие-то звуки, свидетельствующие о присутствии в горах лагеря мятежников, и посыпаю голову пеплом. Без моих пилюль подобные способности остаются недостижимыми. Однако Его Величество засек признаки жизни и понял, куда нам нужно свернуть, несмотря на то, что по данному пути ехал в первый раз и ориентировался исключительно на слух. Надеюсь, мне никогда не придется вступать с ним в бой один на один. Боюсь, даже при самых радужных прогнозах мне не достичь его уровня. А выкрасть оставшуюся часть древней техники из Холодного дворца почти так же невозможно, как обнаружить в себе магию огня. Вдруг. Ни с того, ни с сего. Кстати, любопытно. В Сюйкае есть магия ветра? Или его отец добыл для него технику повелителя грозы по той же причине, по которой мой дед добыл ее для меня? Я никогда не задавалась этим вопросом. С первой встречи, почувствовав невероятную силу своего жениха. Но он вполне может оказаться таким же пустым, как и я. На севере вообще большая проблема с магами. По официальной версии, из-за тяжелых природных условий, мешающих концентрации внимания. Как и все остальные, маги ветра сперва должны обнаружить в себе зачатки силы прародителя, а потом уже пытаться их развивать. Но по какой-то причине отыскать эту связь способны считанные единицы. Да и то большинство из них рождается именно в горных кланах. О последнем факте мне рассказал Байдзюнь, пока мы ехали от одного дворца к другому, вечером после бала. И до эпичных слов о запрете поцелуев. Воспоминания о белом генерале слегка встряхнули меня. Не то чтобы я прямо хотела его поцеловать. С чего вдруг? Я всего лишь проверяла, насколько Сюаньцзюню важно сохранить мою мнимую чистоту для каких-то одному императору известных целей. Да я почти забыла об этом моменте. А ведь это именно то, что должно заботить меня больше всего. Какие планы имеет на меня Сюйкай? Вполне возможно, совсем даже не те, о которых можно подумать в первую очередь. Но не станет состоявшийся и уважающий себя мужчина опускаться до постельных игр со слугой, чтобы отомстить своей невесте. И пусть я допускаю мысль, что подобный слух может быть распущен, в реальные поползновения на свое тело я не верю. Это просто невозможно. Не тот уровень симпатии к моей грязной крови. И почему я проигнорировала его вопрос раньше? Он же сам предложил мне узнать, какой будет моя судьба после похода. Прикрываю глаза и медленно выдыхаю. Как обычно, обращая внимание на бесполезные вещи и игнорирую важные. Это мой личный бич. Недостаток, присущий мне едва ли не с рождения. Итак, как же мне выяснить, верна ли моя догадка о причинах, произошедшего во время бала? «Ваше Величество», — негромко произношу, ощутив, наконец, запах костра. «Лагерь мятежников и впрямь рядом». «Слушаю тебя», — поворачивает ко мне голову Сюйкай. «У меня есть план», — протягиваю, постукивая костяшкой пальца по подбородку. «Но для его реализации мне очень нужно, чтобы вы не прибили меня в процессе». «Ты умеешь заинтриговать», — отвечает император с лукавой улыбкой, отчего у меня внутри что-то стягивается. Что-то неожиданно приятное и странное одновременно. «У меня только просьба». С чего-то охрипнув и совсем потеряв страх, отвечаю, не отрывая от него глаз. «Какая, Ная?» — протягивает его величество. «Дайте мне минуту на объяснение, прежде чем реально меня убить».